Даже начали заходить разговоры о создании смешанных команд Ирита со своими ближниками, всерьез обдумывают это, а также создание школы для простых шиноби. Если члены семей смогут обучаться дома, то рожденные от простых людей пользователи чакры раньше были вынуждены полагаться на удачу в том, что какой-то проходящий мимо ниндзя заберет ребенка в семью. И это если у него будет высокий потенциал стать хорошим воином. Сейчас же мой тесть и старшие братья начали придумывать общую программу для обучения маленьких убийц. После сражения с Шукаку и объединительной войны мы потеряли много людей и, чтобы не отставать от других великих стран, нам следовало в срочном порядке нарастить боевой потенциал. Многое происходило в стране ветра, что приводило к переменам и улучшению жизни. Начать хотя бы с внедрения во многие специальности марионеток. Глянув себе под ноги и тихо хмыкнув, я начал пристальнее рассматривать основную рабочую силу при постройке деревни. Куклы клана Широгани были довольно тупенькими и посредственными солдатами, которые брали врагов своим количеством, а никак не качеством. Только редкие экземпляры, сделанные мастерами своего дела, могли что-то противопоставить серьезным ветеранам пустыни. Зато эти чудаковатые машины отлично себя показали в стройке и переносе грузов. Также при нынешнем недостатке шиноби мы не могли себе позволить использовать ниндзя для выпаса скота и курьерства, но вот марионетки справлялись со всем этим идеально. Простейшие команды давались им легко, а благодаря огромной численности они всего за пару дней могли отстроить хороший дом, сутки напролет идти через пустыню или стоять в дозоре, чтобы дикие звери не утащили коз. Вот и сейчас пара десятков этих неутомимых работяг таскали в здание администрации мебель и другие подобные вещи для декора. На дворе наступала ночь, а они продолжат работу, после чего перейдут к другому делу, которое им даст надсмотрщик из Широгани. Еще пару минут понаблюдав за куклами, я поболтал ногами в воздухе и переместился дальше. На границе моей чувствительности снова появились знакомые огоньки чакры, а значит, девочки закончили собачиться и теперь разыскивают меня, а я хотел побыть в одиночестве. С возрастом две мелкие хитрюги все чаще начали проявлять свою женственность и с каждым днем становились все красивее, но мне все еще тяжело было увидеть в них девушек, а не проказливых детей, особенно учитывая их поведение. Переместившись Шуншином на один из достроенных участков стены, я примирительно махнул рукой патрулю, который появился следом за мной. Поворчав, группа шиноби удалилась на свой пост, ругая придурковатых приближенных к власти, которым нравится гулять по закрытому объекту. Улыбнувшись им вслед, я подошел к краю стены, разглядывая ночной палаточный лагерь. Десятки костров и мельтешащие фигуры марионеток создавали впечатление активной жизни, хотя по факту сейчас тут было всего 200 человек. «Не спится, Тицуа?» За спиной раздался голос брата, вынуждающий меня напрячься и вздрогнуть от неожиданности. Сколько бы я ни обучался, Рита все равно оставался одним из немногих, кто легко мог преодолеть мои навыки сенсора и обостренные чувства. Встав рядом, брат поправил бежевое кимоно, в котором стал расхаживать последнее время. Айрина стояла, чтобы он наделся поприличнее, а не как головорез с большой дороги, ведь теперь Рита глава всех шиноби страны ветра. Странная женщина. Фыркнув себе под нос, я вспомнил недоумевающие глаза совета, особенно членов старого состава, которые были там еще с самого начала. Жаль, Рита уступил. Повернувшись к брату, я увидел, как у него под глазом наливается синяк. Это еще что такое? А, прикоснувшись к опухшему месту, он даже не поморщился, лишь печально улыбнулся. Раф поставил подарочек, за дело. Забудь, махнув рукой, Рита хитро глянул на меня из-под полуприкрытых век. Ты так и не ответил на вопрос. Не можешь уснуть? Закатив глаза, откидываю голову назад, разминая шею. Ага, просто захотелось посмотреть на плоды наших трудов. Ты ведь только вернулся. Недовольно покачав головой, Рита спрятал ладони в рукавах, замирая на миг. Лучше бы отдохнул. Старик настроен активно и готов снова сорваться с места, чтобы сделать что-нибудь хорошее. И откуда в нем столько энергии? Сила демона, я полагаю. Я почувствовал сомнение в голосе Реты. Брат поджал губы, а его взгляд глядел в пустоту. Что-то не так с Бунпуку. Брат, эх, сила демона слишком ядовита и опасна. Наклонив голову, Рита заговорил сквозь зубы. Его тело долго не выдержит и нам придется сменить носителя тюрьмы. Дерьмо. Да, но это еще не самое страшное. Повернувшись ко мне лицом, брат будто бы постарел на десяток лет. Под его глазами пролегали синяки, а сам он сильно исхудал, Мы проверили многих кандидатов на носителя. Нашли кого-нибудь? Да, Миура Ханака подходит лучше всех, будто бы боясь говорить дальше и, скорее всего, страшась моей реакции, Рита заговорил тихим шепотом. Совет уже одобрил это решение, а я подтвердил. Она станет следующим носителем Шукаку. Привет, народ. Крайне приятно, что вы ставите лайки и читаете. Это просто жуть, как будоражит и помогает писать дальше. Если кто-то хочет почитать больше глав, то у меня на Бусти вышло 28 глава. Глава 21. Не волнуйся. Медленно покачав головой, я лишь печально ухмыльнулся, ведь никакие слова не помогут мне перестать думать об этом, и мой собеседник это прекрасно понимал. Тицуя, я помогу ей, положив сухую тонкую ладонь мне на плечо. Старик с несвойственной его внешнему виду силой сжал его. «Просто верь в нее и верь в мои навыки наставника. Разве скромность не должна быть одной из основ твоего учения?» Из-под седых, практически белых, бровей на меня смотрели прищуренные глаза. Мелькавшая в них хитринка то пропадала, то появлялась, вызывая на моем лице ответную улыбку. Бунпуку умел отлично играть интонациями и лицом, вовсю пользуясь своим опытом. «Я же не просто монах». «Теперь я ниндзя», расчесав пятерней бороду, он задумчиво уставился вдаль, а я уже перестал сдерживать широкую улыбку. «Святой Шиноби, клеть демона и вообще, позаботься о ней». «Конечно», прервав свой поток юмора, старый монах напоследок кивнул мне головой, после чего отпрыгнул спиной на пару десятков метров. «Ты еще нарадуешься ее новоприобретенной выносливости, ублюдок». «Если я спокойно воспринял крик Бунпуку», то стоящий неподалеку тесть был вот вообще не рад. Мужчина скрипел зубами и волком смотрел на всех присутствующих, кроме меня. Больше всего доставалось Рита. Мой брат старался держаться от главы клана Миура подальше и всегда оставлять его в пределах зрения, чтобы остановить мужчину, если тот снова задумается напасть. Раф ходил злым постоянно. С тех пор, как выбрали нового тюремщика для Шукаку, мужчина был как на иголках и, кажется, был готов сорваться в драку с каждым, кто скажет слово поперек. Его характер сильно испортился и мог бы отогнать друзей и союзников, но причина для подобного поведения была серьезной, поэтому нам приходилось молча выносить его обиды, надеясь, что со временем он успокоится. Ну, его можно понять. Если бы маки выбрали новой клеткой, не знаю, как бы мы с братьями отреагировали. Закусив губу, я представил лицо своей младшей сестренки, милой и доброй девочки с проказливым характером, а напротив нее застыла исполинская туша демона, заслоняющая собой солнце и горы. Чем дольше я представлял себе эту картину, тем все сильнее лицо девушки менялось, пока в моем воображении не застыла моя невеста. Испуганно прижав руки к груди, она с надеждой смотрела в мою сторону, надеясь, что я защищу ее от чудовища. Жуть, нужно заняться делом. Иначе накручу себя по полной и буду тоже ходить и лаять на всех. Бросив последний взгляд в сторону удаляющегося отряда Бунпуку, я напитал тело чакрой, исчезая в вихре песка и появляясь рядом с братьями, которые также покинули прощающихся. Сейчас мы стояли на крыше административного здания, главного места в нашей будущей деревне. Именно здесь будет решаться судьба всей страны ветра, и чтобы там не придумывали себе аристократы в остальных странах, мы сами будем решать свою судьбу, не доверяя ее простым людям. Идем, пора за работу. Приставив ладонь ко лбу, я спрятал глаза от вечернего солнца, беглым взглядом окидывая нашу деревню, Сунагакури. Прошептав одними губами, я почувствовал, как печаль от расставания с Ханакой и волнение за ее участь немножко отступили, уступая место искреннему счастью от проделанной нами работы. Тицуя, чего встал? Думаешь, если будешь пафосно стоять на крыше, сможешь откосить от своих обязанностей? Иду, брат. Глупый Бжун, уже и порадоваться нельзя. Ворча себе под нос, я спускался вниз по лестнице, прислушиваясь к разговору старших братьев. Бжун недавно снова вернулся в деревню. Теперь, когда клан Хаки на нашей стороне, штат его помощников и шпионов увеличился в разы, позволяя брату чаще бывать дома и проводить больше времени среди своих, а не постоянно ошиваться по границам и торговым постам. В стране воды наметились подвижки, заворачивая в кабинет Реты, наш главный разведчик на ходу вытаскивал свитки с картами и донесениями, удалось распалить вражду и стравить несколько крупных кланов, откладывая их союзы на несколько месяцев, а может и лет. Кланы Туманных островов воинственны, почти так же, как и мы. Уперевшись руками в стол, Рита прижал карту, пока Джун расставлял камушки, выпрямляя углы. «Спасибо. Значит, за Восток пока что можно не волноваться, и это отличная возможность». Подозвав меня поближе, глава нашей деревни начал показывать мне нашу следующую цель. «Пока Джун займется страной земли и поможет выжившим оппозиционерам, ты, Тицуя, отправишься вот сюда, через залив Хангури, в страну Лисы. Зачем? Мне прилетел символический подзатыльник». Хмурый Джун кивнул на карту, дождавшись моего почтительного молчания. Он убрал ладонь от моего затылка, но было видно, что брат с радостью отвесит мне еще парочку. «Объясняю для тех, кто политически не подкован», посмеявшись с нашего поведения, Рита расставил несколько фигурок с символикой страны огня. «Куча мелких стран вдоль границ огневиков получили минимум по одному флажку. Это примерные сферы влияния шиноби из огня. Они создают сеть буферных стран вокруг своего государства, чтобы использовать их как щит, а в некоторых случаях и как меч. Переставив пару фигурок из малых стран на территории Великой Пятерки, брат с неприятной ухмылкой рассказывал мне о всех плюсах подобной задумки. Они будут использовать шиноби из этих мелких стран для всего, от их лица грабить и нападать на нас, разрушать нашу инфраструктуру и ослаблять. Ниндзя из мелких кланов будут забирать наши заказы, уменьшая финансирование всех проектов, а сама страна огня ни при чем. Не удивлюсь, если ублюдки будут переодевать своих лучших людей в одежды вассалов», — вставил свое веское слово Джун. «Я бы точно так поступил, чтобы пощипать крупных соседей». «Да, но вернемся к стране Лисы», — указав на юг страны огня, между странами лапши и чая, Рита поставил несколько фигурок ветра на страну Лисы. «В отличие от других мелких вассалов, Лиса не граничит ни с кем из больших игроков и похоже, что они хотят ассимилировать ее, расширяя свои границы, а мы не можем этого допустить». Перехватив разговор, Джун расставил несколько отрядов Сунагакури по стране чая. «Мы уже начали внедряться в верхушку власти этого государства, вытащив пару свитков и документов, брат раскрыл их передо мной, давая взглянуть одним глазком, перебиваем заказы у местных и наращиваем там свой контингент. А для чего? В этот раз хоть подзатыльник не прилетел. Еда, еда, еда». Покивав головами на мои слова, братья хмуро уставились друг на друга, а после и на меня. «Население растет. Благодаря объединению и усилиям Бунпуку, уже сейчас в стране ветра родилось столько же детей, сколько появилось за последние 12 лет. Мы ведем примерную перепись, но все равно, даже приблизительное число новорожденных впечатляет». Джун прикрыл глаза, потряхивая отросшей челкой. «А ты сам знаешь, что чем больше ртов, тем труднее их прокормить. Страна чая, если нам все удастся, станет нашим источником зерна, риса и овощей. Ее благодатные земли позволят выращивать больше еды, чем мы производим по всей стране ветра. Поэтому мы хотим обезопасить нашу житницу и создать похожий буфер», — тыкнув в мелкого вассала страны огня, Рита задорно ухмыльнулся. «Нельзя, чтобы страна Лисы прекратила свое существование. Поэтому ты отправишься туда вместе с нашими лучшими диверсантами и бойцами». На стол упала папка с личными делами, вкратце описывающая навыки и умения членов отряда, большинство из них тебе знакомы, так что, думаю, справишься. «Твоя задача достаточно проста, но в то же время очень опасна. Убивать представителей страны огня. У нас будет несколько групп и у каждой из них свои цели, раскрывать их тебе мы не будем, для твоего же блага. Лица показывать нельзя, опознавательные знаки тоже». Рита кивнул в угол кабинета, где лежал неприметный черный костюм, по виду, закрывающий все тело. «Вы будете одни и сами по себе. Ты готов к этому? Точно справишься? У него отличные навыки, а его улучшенные чувства и умения позволят выживать и вести группу в любое время суток и по любой местности. Тицуя справится. На крайний случай у него есть призыв, если все будет совсем плохо, сбежит туда». Покивав головой на свои слова, Джун ободряюще мне улыбнулся. «Да, да, ты прав». Было видно, что эти слова дались Рита тяжело, но глава деревни Шиноби не отступился и продолжил с появившейся во взгляде твердостью. «Это опасное и тяжелое задание. Тебе давно пора переходить на новый уровень и быть не простым бойцом, а кем-то большим. Смотри на это, как на экзамен своей профпригодности». Пожав плечами, Джун расслабленно упал на соседний стул, закидывая руки за голову. «Всего-то делов, убить пару десятков курьеров и послов, ну, потом может поисковую команду, может две, а вот потом просто драпать, и подальше». «Что?» Мы со скепсисом и удивлением смотрели, как наш брат чистит апельсин Кунаем и перечисляет процесс. На каждом убийстве он отрывал дольку, выкладывая ее на свободный от карты край стола. Махнув на своего главного разведчика рукой, Рита вернулся к разговору со мной, поправляя шикарный, но дико неудобный наряд. Эх, в целом, он прав. Ваша миссия продлится всего неделю, может еще меньше, разведя ладони в стороны, брат провел пальцем по границе страны Лисы, территория маленькая, а мы пока не знаем точно, где строится деревня Шиноби врага. Думаю, после пропажи послов у вас будет пара дней, прежде чем огневики пришлют своих людей. Если будешь уверен, что справишься с первой группой, то действуй, в противном случае сразу же отступай, ни к чему, чтобы вас опознали или, не дай боги, убили. Понимающе улыбнувшись этой незамысловатой черной шутке, я услышал сбоку сдавленный хмык брата. Ну это не удивительно, все шиноби довольно просто относятся к смерти. Мы не бесчувственные куклы, но, с детства занимаясь столь опасной профессией, рано или поздно начнешь осознавать, что своей смертью ты не умрешь. Если же будет все совсем плохо, то отступай в мир призыва. Пожевав губами, брат бросил быстрый взгляд на Джуна, едва заметный моему глазу. Если же и этот выход будет недоступен, то передо мной на стол упала пачка взрывных печатей, довольно толстая и объемная, явно сделанная на заказ, для подрыва стен или чего-то подобного. Дорогое удовольствие и, хоть мне понятно, для чего их дают, не слишком ли это много? На немой вопрос ответил наш шпионистый брат. Монахи и некоторые мастера печати объединили свои усилия. Это первый удачный результат, хотя делаются они долго и выходит дороговато, но зато не придется покупать у красноволосых торгашей. Ублюдки взвинтили цены после того, как кланы начали строить деревни. Хватит уже об этом. Потерев переносицу, Рита зажмурил глаза, выдыхая всю усталость через рот. Уже который день только стоит об этом заговорить, как начинается старая песня о главном. Пока два моих брата спорили, я уселся за стол, пододвинув себе стул из другой части комнаты. Взрывные печати национального производства сразу же перекочевали мне за пазуху. Такое богатство не стоит хранить в сумке. Сейчас же пришло время личных дел. Первые два листка я спокойно отложил в сторону, ведь знакомые лица на фотографиях не оставляли сомнений, что с ними я легко найду общий язык. Умея Чира и Широгани Кутсера, два моих товарища, хотя один раньше был для всех семей пустыни на уровне дикого животного, а второй вообще чудик, катающийся на куклах, подходит. Дальше было изображение молодой розоволосой девушки, скорее всего из клана Хаки. Медик и шпион, прекрасная классика от семьи. Девчушка, названная сестра главы клана, точно такая же, как я. Дерзкая ухмылка на лице, прямой вызывающий взгляд. Сработаемся. Такие обычно не любят плести интриги, а скорее в открытую нападут. Забавное сочетание, я думал, они все тихони. Но пока рано судить, увидим какова она на самом деле. Следующим в списке был еще один представитель семьи Хаки. Молодой парень с такими же волосами, как и у своей предшественницы. Слегка обиженный взгляд, хмурые брови и кривая улыбка, будто бы он сейчас напрудит в штаны. Странный экземпляр, но пусть будет, пара медиков лучше, чем один. На следующей фотографии я слегка поморщился, ведь лицо мне было знакомо не понаслышке. Дурацкая татуировка на все лицо в виде дракона, чья лапа залезает на глаз, лысая башка и возмущенно гневный взгляд. Шамон собственной персоной завершал список нашей команды довольно колоритный персонаж, одетый в черно-желтые одежды, с символикой храма ветра. Он упирал одну руку в бок, пока во второй сжимал длинный посох Бо. Слегка дырявая соломенная шляпа покоилась на голове, а легкая щетина украшала подбородок. Счастливая улыбка и внимательный взгляд синих глаз, смотрящих прямо на меня. Оторвавшись от дела, я с вопросом посмотрел на закончивших спор братьев. Повернув к ним фото монаха, я добился лишь усталых вздохов. За все в этом мире нужно платить. Тицуя, уперевшись лицом в кулак, Рита понимающе покивал головой. Запечатывание Шукаку еще дешево нам обошлось. Монахи просто хотят больше власти. Они назвали это распространением своих идей и привлечением паствы. Одна херня, пренебрежительно махнув рукой, брат скорчил недовольную рожу. Как ни называй, а это факт. Они хотят быть при власти, но, слава всем духам и богам, не лезут на передний план, понимая, что с ними сделают за такое. Посидев пару минут в тишине, каждый из нас задумался о своем. Я размышлял о своей новой команде, чьим командиром я стал буквально пару минут назад. Рита подсчитывал бюджет, пытаясь выделить побольше на новые проекты и уменьшить финансирование, по его мнению, ненужных. А Джун на весь свет костерил монахов, которые облапошили брата и теперь пропихивают свое влияние во все структуры. Жизнь в Сунагакуре шла своим чередом. Доброго всем времени суток. Если вам понравилось, поставьте лайк работе. Приятно смотреть на результат трудов. Тем же, кто хочет больше глав, заходите на Boosty, там уже 32 выложил. Глава 22. Знакомство с командой прошло скомканно и абсолютно не так, как я рассчитывал. Едва мы покинули кабинет Реты, как Джун схватил меня за шкирку и потащил на нужный полигон, где уже ждали мои подчиненные. Шестеро человек разбились на мелкие группки, стоя подальше от остальных. Родственники из Хаки стояли отдельно, недалеко от них ошивался монах, заваливая старшую девушку вопросами, на что получал в ответ рычащие угрозы. Шамон стоял на краю площадки, сложив руки на груди. Он старался игнорировать происходящее с довольно надменным выражением лица. Его лысая черепушка блестела на солнце, бросая ослепительные лучики во все стороны. Стоящие недалеко от него Ичиро и Костер не упускали момента, чтобы подшутить над татуированным шиноби, отпуская шутейки одна за другой, но так и не переходя грани. На полигоне творился сущий бедлам, и стоило нам с братом появиться, как шиноби быстро оказались рядом, сверля Джуна взглядом. Не став ничего объяснять, глава разведки накидал нам задачи приказов, в ультимативном порядке отправляя сначала на склад, а потом сразу в порт, где нас уже ждет корабль для отправки в страну чая. Там местные оборонительные силы проведут нас до нашей цели и снабдят полезной информацией, расходниками и всем, что может нам пригодиться. Солнце медленно заходило за горизонт, и под покровом ночи мы покинули Сунагакуре, переодетые в черные тряпки, оставляющие на виду только наши глаза. У всех была одинаковая экипировка, кроме умельца. Бедолага тащил большое количество свитков, набитых марионетками. Их бы мог нести и сам Широгане, но тогда наше путешествие через пустыню грозило затянуться. Настигнув порт, мы сразу же были взяты в оборот и тайно сопровождены на последнее ожидающее судно. Стоило моим ногам коснуться палубы, как команда начала готовиться к отплытию. В абсолютной тишине крупное и неповоротливое судно отошло от берега, без единого звука покидая родную гавань и оставляя холодные пески за спиной. К общему неприятному удивлению у всех, кроме Хаки, обнаружилась морская болезнь, не только благодаря сильным организмам шиноби мы смогли пережить эту поездку. Ну, почти все. Бедняга Катсира страдал за всю команду, часто опрокидывая свой завтрак за палубу и ходя с зеленым лицом. Хотя я погорячился, когда говорил, что он ходит. Парень передвигался ползком, стараясь надолго не покидать свой пост рядом с бортом. Воняло от него жутко, а сам он больше походил на мертвеца. И это ведь один из сильнейших представителей своего клана. Боюсь даже представить, что у них творится на вторых ролях, ведь как бы Широгане ни были хороши в создании марионеток, как самостоятельные боевые единицы они – полное дерьмо. Команда судна сказала нам всего пару слов, стоило нам зайти на борт и сойти с корабля. В остальное время они молча и сосредоточенно выполняли свои обязанности, давая нам много свободного времени и тишины. Вот только тогда мы и смогли познакомиться по-людски и выяснить сильные и слабые стороны друг друга. Собрав всех в кружок по интересам, я был вынужден начать первым, так как вбитые в подкорку мозгом мнительности опасения не дали моим временным подчиненным и шанса на начало диалога. Эх, ладно, я начну первым. Подняв руку и привлекая внимание, я расправил плечи и после секундной задержки начал свой рассказ. «Меня зовут Тецуо Аэна, я ваш командир на время этой миссии. Моя основная специализация – боец ближней линии. Я хороший сенсор и благодаря своему призыву могу уверенно выследить добычу или скрыться от преследователей. Видел я твой призыв, в жизни не поверю, что эти зверюги от кого-то убегают. Мне кажется, они готовы вообще с кем угодно драться, лишь бы просто помахать кулаками. Возможно, мне и самому доводилось видеть, как они легко вступают в бой с заведомо более крупным и сильным противником». Прокашлившись, я намекающе взглянул на Ичиро, так удачно открывшего рот. «КХМ». Пришлось еще пару раз подать голос и поднять брови повыше, пока закатившие глаза шиноби не начнет говорить. «Я Усия Ичиро, боец первой линии. Меч, кулаки, да все, что под руку подвернется. Немного владею огнем, но в основном больше полагаюсь на клинок. Все». Показав мне язык, Парень привалился к стене, сделав вид, что ему на все наплевать, но я-то слышал, как бешено и предвкушающе бьется его сердце. Широгане. Пфф. Катсира. Пфф. Подкрутив что-то на своей маске и пустив маленькую нить чакры, никем кроме меня незамеченную, кукольник облегченно выдохнул. Я управляю марионетками. Пфф. У меня их много. Пфф. Самых разных. Долго рассказывать. Прерываясь на тяжелые вздохи, он коротко поведал нам о себе, но в принципе все и так было понятно. Клан Широгане, единственный, кто остался из мастеров-кукольников, подмяв под себя все мелкие семьи, одиночек и поглотив главных конкурентов. Они не пытались идти в другие направления, совершенствуясь лишь в одном и желая достичь безоговорочного успеха. Я Шамон, вассал клана Собаку, но у меня нет фамилии. На этом моменте парень подал такую яркую жажду крови, что мы чуть не похватались за оружие. Простите, впредь я не буду касаться этой темы и держать себя в руках. Выдав порцию воздуха через нос, молодой мужчина сложил монашеские мудры, пуская по телу чакру. Интересно, внезапная мысль была прервана продолжением. Я владею многими техниками, а изучаю еще больше, начиная от классических ниндзюцу, заканчивая молитвами храма ветра. Три стихии. Ветер, земля, огонь. Неплохо владею иллюзиями и другими помогающими в бою техниками гендзюцу. Удар поставлен, да и чакру чувствую на хорошем расстоянии. Легко комбинирую самые разные приемы. В целом все, остальное мелочи. Кажется, мы все впечатлились. Он еще так молод, но если не врет, то навыки у него впечатляющие. Неудивительно, что он так разговаривает с моим тестем и братом. Шамон силен, это бесспорно, правда непонятно, почему его запихнули в нашу команду. Все здесь собравшиеся, неплохие бойцы, даже очень хорошие, я бы сказал, но до уровня самых сильных шиноби Сунагакури нам еще далеко. Мой брат легко раскидает нашу команду, даже не вспотев. Миура Раф уже поднапряжется, но результат будет тем же. Может, только благодаря хорошей подготовке и грамотной засаде нам удастся убить его, и ведь именно убить, победить и оставить в живых мы точно не сможем. Шамон был из той же лиги, и если захочет, то первым же ударом в спину сможет сильно проредить нашу команду. Глянув по сторонам, стало понятно, что не я один думаю об этом. Все напряженно переглядывались, играя бровями и подавая немые знаки. Сам виновник сидел молча, прикрыв глаза и с самурайской стойкостью принимая наши перешептывания. «Отлично, с твоими навыками наша миссия станет в разы проще». Решив прекратить этот глупый фарс, прерываю всех знаком руки, возвращая диалог в конструктивное русло. «Давай теперь ты, монах». Задрав пальцами шляпу, парень улыбнулся чуть ли не сияющей улыбкой. Она грозила порвать ему щеки, но служитель богов вообще не обращал на это внимания. Конечно, чуть ли не выпрыгивая из штанов, он надарил нас еще одной сияющей улыбкой. «Я Луань, верный последователь храма ветра и проводник воли богов. Словно ветер, что гуляет по пустыне, я брожу по умам». «Так, давай без этого». «Началось». «Отлично, записались на проповедь». «Больше о навыках, пожалуйста». «Простите, в храме это вбивают в прямом смысле слова, так что порой я могу заговориться». Смущенно поклонившись, Луань примирительно сложил руки над головой. «Давайте начнем сначала. Я Луань, последователь храма ветра. Я владею самыми разными печатями, которые помогают не только против демонов. Скрыть огонь, отвести взгляд, удалить запах и многое другое. Долгие годы я учился этому и теперь могу легко создавать любые несложные печати, только бы фантазия позволяла. Мой верный посох часто оберегал меня во время путешествия, и я хорошо с ним обращаюсь». Также, резко повернувшись в сторону единственной девушки в отряде, Луань нежно подхватил ее ладонь, поднося к лицу. «Я истинный ценитель прекрасного и такой нежный цветок. Я тебя сейчас гортань вырву, ушлепок». Ласковый тихий голосок девушки опустил на нашу компанию давящую тишину. Словно перезвон колокольчиков или журчание горного ручья, она наверняка могла бы стать потрясающей певицей и собирать тысячи людей, которые бы поклонялись ее голосу, но вместо этого: «Еще раз посмеешь тронуть меня своими грязными обезьяньими лапами, я отрежу тебе пальцы и по очереди запихаю их тебе, сестра». Младший паренек Хаки нервно обхватывал рот своей родственницы ладонью. Умоляюще смотря на нас, он стыдливо краснел, пока девушка стойко ждала, будто бы не замечая своего брата. «Пожалуйся, прекрати, госпожа Йоши будет ругаться». «Ты прав», закатив глаза, девушка повернулась к нам и, опустив руки на пол, склонилась в поклоне, прижимаясь грудью к коленям. «Нижайше прошу прощения за свое поведение, и пусть этот червь не имел права касаться меня, это не значит, что мне стоило говорить все это, хотя наверняка он даже не понял половины, ведь нормально разговаривать. Сестра, хватит игр, сперва мы даже не поняли, о чем идет речь, но потом Хакимияка начала преображаться. Нет, это была не техника и не какая-то личина, просто в один миг ее лицо кардинально изменилось». Вместо милой улыбки и поджатых губ рот стал будто бы шире, веки распахнулись на полную, а зрачок заметно расширился. Дерзкая ухмылка с фотографии вернулась, а в движениях появилась развязность. О боже, какое несчастье! Сейчас ее голос резко переменился, наполняясь похотью с интонациями взрослой, многое повидавшей, женщины. Сменив личину, она откинулась назад, смотря мне прямо в глаза. Ее волосы растрепались, и часть из них прикрывала лоб и глаза, но я все равно видел пронзительный взгляд карих глаз. «Я Хакимияка», тыкнув большим пальцем в бок, девушка притянула брата поближе, заключая его голову в захват. «А это мой брат, Хакирю, маленький дракон, сильное имя». «Ага, если бы», потерев макушку брата, Мияка выпустила его на свободу, посмеиваясь над надутым выражением лица. «Он трусишка у меня, всегда прячется в моей юбке, когда до дела доходит. Сестра, да знаю я, что твоя сестра, хватит это повторять». Мальчик обиженно засопел и, отсев подальше, старался не смотреть на нас. Хмыкнув на такое знакомое поведение, я понимающе переглянулся со многими в комнате. Почти у каждого из нас были родственники, названные или дальние, но мы заботились о них и часто видели такое поведение. «Госпожа Йоши отправила нас вам в помощь». Ее манера речи постоянно менялась, и теперь она говорила, как бандит с большой дороги. Еще секунда, и мне казалось, она ковырнет в носу или плюнет на пол. В отличие от брата, я не так хороша в медицинских техниках, зато, резко выпрямившись, девушка облизала руку и в одно движение зачесала волосы назад, напитывая их чакрой, придавая форму и плотность. Плотно прижав губы, она как-то втянула щеки, выделяя худые и острые скулы. Брови разошлись в стороны, а на глазах уже оказались надеты линзы. Чутко изогнувшись, она выпятила живот, но спрятала грудь. Ее плечи медленно опускались, придавая ей сутулости, пока не застыли в оном положении. Казалось, она даже не дышит. Застыв словно статуя, Мияка за секунды преобразилась в другого человека. Не видел бы я это собственными глазами, да если поменять ее одежду, то в толпе ее потерять легче легкого. Потрясающе. Благодарю. Эти навыки я отрабатывал всю жизнь. Мягкий мужской голос с хрипотцой заставил мои брови удивленно вздернуться. Рядом сидящая команда испытывала то же самое, а брат девушки вообще захлопал в ладоши. Вопросы так и рвались наружу, но усилием воли я смог подавить любопытство. Будет слишком невежливо расспрашивать, как устроена эта техника и какие навыки нужно развить, чтобы повторить подобное. Примерно так мы и провели вечер перед прибытием в страну чая. Еще долгие часы мы подробнее расспрашивали друг друга о техниках, которыми будем пользоваться и в каком построении будем идти. Тысячи слов и сотни мыслей, а корабль медленно переплывал залив, подвозя нас все ближе к нашей цели. На Бусти есть 32 глава. Если вам понравилась работа, бахните лайк или посоветуйте другим. Как ни стараюсь, у меня не получается распиариться, поэтому буду клянчить и лебезить в самом мерзком стиле. Глава 23. Еще раз, мы должны обучиться этому до того, как наши цели вернутся в страну. Прикрикнув на команду, я и сам решил отправиться тренироваться, не отставать от коллектива. С момента нашего прибытия мы только и делали, что усваивали новую информацию и вникали в различные нюансы. Теперь становилось понятно, зачем нас отправили сюда так рано и в такой спешке. И хотя огневики прибудут сюда только через 3 дня, я благодарен Джуну за столь быстрый отъезд. Страна чая была похожа на другой мир, истинный благостный край, как его назвал наш отрядный монах. Высокие зеленые деревья, бесконечные поля, заполненные самыми разными посадками. Высокая трава, что щекочет колени, и тысячи насекомых, животных и птиц. Одна из пташек спокойно присела мне на плечо, вызвав поток недоумения у всего отряда. Только шаман в силу опыта и возраста смог сохранить лицо, пока мы все стояли и хлопали глазами, поглядывая на мелкую птаху, которая задорно чистила перья, почирикивая. Неловким и боязливым движением я приблизил палец к маленькому безобидному существу. До сих пор в голове не укладывается, что это простая птица, не падальщик, не ядовитая, не владеет чакрой. В пустыне подобные создания – редкость. Птичка позволила мне дотронуться до нее, но возмущенно прочирикала мне прямо в ухо, шустро отпрыгивая на своих маленьких лапках к краю плеча. Еще пару секунд животное возмущено смотрело на меня, то и дело наклоняя голову в разные стороны, пока не улетело прочь под наше всеобщее разочарование. Наш проводник, все это время тихонько стоявший рядом, лишь тепло и понимающе улыбался. Как он потом сам признался, мы далеко не первые, кто ведет себя так. Только шиноби, жившие у побережья, более-менее нормально реагируют на окружающую обстановку, а все остальные порой застывают в ступоре, смотря на буйство красок и жизни. Мы изучали особенности жизни в этих странах, познавали местный жаргонный сленг, знакомились с системой ценностей и, честно говоря, ходили в шоке первые несколько дней. Как обычный человек отличался от шиноби, так и север поразил нас отличиями от страны ветра. Хотя страна чая находится лишь немногим восточнее нас, но этот край не походит на суровую и вечно проверяющую тебя на прочность пустыню, поэтому с легкой руки мы тоже стали называть ее севером. Главной же проблемой, помимо сильной влажности в воздухе и любви всех местных к золоту, а не более весомым ценностям, являлось перемещение по деревьям. Точнее сказать, не само передвижение, а быстрый и активный бой, где вместо твердых скал, сухой земли или рассыпчатого песка опорой служили хрупкие деревья, обильно растущие повсюду. Своей первой попыткой я раскроил ствол в труху, оставив по центру огромную дыру. Несколько мгновений на опушке стояла неловкая тишина, прежде чем некогда могучее растение рухнуло на землю. Это послужило началом к долгим часам тренировок. Мы перемещались только по деревьям, в попыхах нарабатывая навык и инстинктивно учась двигаться в ритме северян. Бывалые шиноби пустыни, которые уже по полгода сидят в стране чая, показали нам мастер-класс сбоя среди ветвей. Мелкие обманки, скольжение по стволам, отскакивание от нескольких веток, чтобы обмануть вестибулярный аппарат противника и выпрыгнуть на него под невероятным углом. Даже банальное прижимание веток, когда тебе на пятки наступает враг. Мне несколько раз залепили муляжом со взрывной печатью по лицу, прежде чем я начал скакать правильно. Все это было утомительно, тяжело и усваивалось с трудом, зато было крайне захватывающе. Контроль и внимательность росли, как на дрожжах. Привыкшие полагаться на выносливые и жаростойкие тела, мы медленно учились контролировать поток чакры, чтобы деревья под нами не ломались. Время пролетело быстро, и в конце концов наш инструктор и куратор признал наши успехи, разрешая выступить в путь. Переход границы в страну лисы оказался каким-то будничным. Не было ни резкой смены климата, ни хоть каких-то признаков другого государства. Даже банальные патрули, и те отсутствовали. Вспоминая, сколько народу сейчас защищает наши жаркие пески, я диву давался, насколько безалаберно относятся к этому местные. На последнем привале перед выходом на точку, где мы разделимся, я организовал небольшое собрание. Все помнят план, но я повторю его на всякий случай последний раз. Взяв паузу на получение согласных кивков, я размял пальцы и нарисовал на земле схематичную карту. Я, Ичиро и Шамон выходим к предполагаемому маршруту. На нас прямое столкновение и устранение целей. Рю и Катсира останутся на точке сбора, откуда будут управлять патрулями из марионеток. По приказу брата, никто не должен уйти живым, и куклы клана Широгани помогут нам в этом. Ясно? Да, верно. Шамон же ограничился положительным кивком, никак не выражая недовольства моими действиями или командованием. За время пути нам так и не удалось разговорить этого мастера на все руки, поэтому кроме своих примерных боевых способностей, он оставался загадкой. Луань и Мияка отправляются в местную столицу и разузнают, ждут ли там посланцев из страны огня. Присмотритесь, расспросите местных, узнайте, не готовится ли прием во дворце правителя и вообще, чем там занимаются кланы шиноби. Вы в этом разбираетесь лучше меня, так что действуйте по ситуации. В случае раскрытия, прямым маршрутом к нам, чтобы я мог вытащить нас обратным призывом. Как только что-то выясните, отправляйтесь к нам, ваша помощь нам пригодится. Ударив ладонью в открытый кулак, девушка выпустила на лицо угрожающий оскал, а монах лишь поклонился с приторной улыбкой на лице. Но не увидев от меня никакой реакции, они быстро взяли себя в руки. На мой твердый, угрожающий взгляд я получил молчаливые сосредоточенные кивки. Парочка из бой бабы похотливого монаха была самой общительной и активной в группе, часто устраивая свары и ссорясь по пустякам. Вечные подкаты Луаня и грубые шуточки Мияка уже приелись за эти пару дней, но за всей этой ширмой оставались настоящие профессионалы, с детства выживающие в пустыне и знающие свое дело. Тогда выдвигаемся. Порядок следования тот же, мы на месте останавливаться не будем. Последнее я адресовал нашему тыловому отряду. Убрав следы нашего пребывания, мы на средней скорости, чтобы не выдохнуться раньше времени, отправились в путь. Впереди было еще около 2 часов забега по, предположительно, вражеской территории, так что не стоило расслабляться. Спустя какое-то время часть нашей команды отделилась, и мы продолжили путь втроем. Не то чтобы наших сил не хватило на случай встречи с послами раньше срока, но я искренне надеялся, что монах из Лючка успеют вернуться до того, как мы начнем битву. Я бежал первым, так как являюсь лучшим сенсором в команде и смогу почувствовать врага задолго до того, как мы его встретим. Ну, я считал, что почувствую их раньше. В один момент в зоне моей чувствительности мелькнуло несколько очагов чакры и быстро начали удаляться в противоположную от нас сторону. 4 точки удирали на восток, по дуге обходя нас и так стараясь выйти к столице. Нас заметили. Ускоряемся. Без лишних слов мои спутники стартанули на максимальной для нас скорости. Шамон все время хотел вырваться вперед, и на одном из крупных пересечений веток я отпрыгнул на его место, уступая дорогу самому сильному из нас. От вассала клана собаку послышался хмык, но он так и не проронил ни слова. Выжимая из нас все соки, Шамон гнал вперед, и вскоре я снова почувствовал противника. Несколько минут мы гнались, медленно сокращая расстояние, пока 4 из огня не встала на месте. Что именно они делали, я не знал, но очаги чакры у них разгонялись, говоря о том, что они готовы к бою. Просвистев и привлекая внимание сокомандников, я руками показал то, что удалось понять. Не торопясь, Шамон начал замедлять наш темп, делая вид, будто бы мы выдыхаемся, и, когда мы наконец выбежали на крупную округлую поляну, враги не заставили себя ждать, уверенно атакуя выдохшихся преследователей. Еще в воздухе пришлось вытаскивать арсенал кунаев и сюрикенов, отправляя их навстречу вражеским броскам. Лязг железа разнесся по округе, возвещая о начале столкновения. Без слов Шамон сложил печати, и из его рта вырвалось подряд несколько техник. Горсть песка превратилась в огромный шар пыли, следом за ним с большой скоростью улетел огненный плевок, а вдогонку отправился воздушный снаряд, уменьшенная версия выстрела в Шукаку. Все 3 техники соединились в одной точке, практически перед лицом у первого шиноби огня. Толстый парень, одетый в броню и вооруженный молотом, пытался создать технику земли, но выстрел Шамона был столь быстрым и ошеломляющим, что он не успел. Взрыв чего-то похожего на лаву разметал верхнюю часть толстого ниндзя по округе, оставляя только обугленные останки. Его ноги простояли еще секунду, прежде чем колени подкосились и упали вниз. Но мне уже было не до этого, на меня и Ичиро напало 2 ниндзя. И если противник умейца был на вид самым обычным блондином, правда излишне женственным, то напротив меня вышел слепой. У парня не было зрачка, но он уверенно смотрел на меня, неотрывно следя за каждым моим движением. В одно движение засранец скинул плащ, оставаясь в белом хакама. Его прямые ладони казались мне заточенными ножами, так ловко они рассекали воздух, а стоило мне словить первый удар в грудь, как я сразу вспомнил, представитель какого клана стоит напротив. Имитация зверя. Успев выполнить технику, я подпрыгнул над летящей в меня ладонью, ударяя раскрытой пятерней по лицу ублюдка. Не стоило недооценивать Хьюга. Чванливые засранцы редко пользуются другими техниками, кроме своей клановой, зато с ее помощью легко могут поставить на колени большинство противников. Крик боли и злости врага был приятнее всего. Хотелось рвать и кусать его, заставляя истекать кровью, пока он не выдохнется, чтобы потом встать на его переломанный хребет и возвестить весь мир о своей победе. Мотнув головой, отгоняя навязчивые мысли кровожадных маленьких хищников, я мелким взглядом прошелся по округе, проверяя состояние своих товарищей. И если у Шамона все было в порядке и он постепенно загонял в угол черноволосого парня, то вот у Ичиро дела шли хуже некуда. Его собственный меч обломком торчал из бедра, вроде бы не задевая артерию. Лицо пересекла кровавая полоса, разрезая бровь и обильно кровоточа. Сам парень сейчас тяжело дышал, придерживая ребра, откуда также текла кровь. «Дерьмо, не игнорируй меня, смерть!» Уши дернулись еще до того, как мой противник начал говорить, даже раньше, чем он успел сделать вздох для своей фразы. Выгнувшись назад, пропускаю удар сдвоенных ладоней, а во время кувырка пинаю их ногами и увожу следом за собой, заставляя врага запнуться и припасть к земле. Делаю полный оборот и встаю на все четыре конечности. Когти взрыхляют землю, а тело мгновенно насыщает чакра. Бросок вперед, и только улучшенная реакция хомяка-оборотня позволила мне отскочить в сторону, резко толкаясь от земли и меняя траекторию полета. Синий вихрь из чакры закрутился вокруг Хьюги, создавая нерушимый барьер. Земля у него под ногами сминалась, словно свежее тесто. Камни и корни деревьев размалывались в труху, пока сам белохалатник крутился на месте. Ну и хер с тобой. Не став ждать окончания техники, я сразу же прыгнул в сторону Ичира, вмешиваясь в его бой с блондином. На мою помощь товарищ отреагировал недовольным рыком, но не стал кочевряжиться и, отступив за мою спину, начал бросать во врага метательное железо. Обожаю чувство зверя. Как только я повернулся спиной, лишь моя реакция и улучшенный слух позволили уклониться от выпада Ичира. Парень недовольно морщился, но, поигрывая обломком своего меча, пытался зарубить меня, медленно загоняя в ловушку блондина, который тоже усилил напор. С трудом уклоняясь от атак двоих неслабых противников, к тому же нельзя было просто убить Ичира, я отступал к лесу, надеясь, что там появится больше шансов для маневра. Отпрыгнув спиной назад, врезаюсь ногами в дерево и, поджав колени, смотрю на приближающихся противников. За спиной раздается знакомый клекот куклы, и, когда блондин с Ичира подходит вплотную, я одним рывком валю сокомандника на землю, пока за моей спиной из-за дерева начинают выбегать куклы, набрасываясь на огневика. А-а-а! Крики боли, скорее всего от яда, но не время расслабляться. В пару ударов вырубаю Ичира и, взвалив на прибежавшую марионетку, срываюсь обратно в бой. Все это не заняло и десятки секунд, поэтому я еще мог успеть, прежде чем Хьюга вернется в бой. 8 3 грамм 64 ладони. На земле высветился зеленый иероглиф, а в следующий миг Хьюга взорвался десятками ударов, раскидывая куклы во все стороны, а некоторые просто уничтожая прямым ударом ладони. На его руках горела чакра, покрывая кисти полностью, а вокруг глаз вздулись вены. Засранец вовсю пользовался своими клановыми техниками, уничтожая наше подкрепление. Искусство ниндзя. Мираж. Простенькая иллюзия, отработанная мною до идеала, что позволяло мне использовать ее прямо во время боя. Она создавала мои остаточные образы, нагружая мозг противника и заставляя его распылять внимание. Как сказал мастер Сай, с ней я будто бы двигаюсь в замедленной съемке. Попробуем еще раз. 33 глава готова на бусте. Глава 24. Вытерев кисть от крови, я бросил последний взгляд на скрюченное тело члена клана Иманака. Проклятый мозголом чуть не вывернул мне мозги, но, слава богам и духам, яд Катсира подействовал раньше. Мой блондинистый противник допустил всего одну ошибку, запнувшись на миг от скрутивших внутренности спазмов, и этого мне хватило. Глаза противника лихорадочно скользили по моему телу, его органы чувств не справлялись с нагрузкой ядом, подтачивая реакцию, с каждой секундой уменьшая шансы на победу. Ладонь, сложенная лодочкой, пробила хиленькую броню и живот, наматывая на мою руку внутренности. Мерзкий аромат ударил по чувствительному носу, но я даже не поморщился. Одним из первых уроков, стоило мне только овладеть имитацией зверя, было приучение к новым органам чувств. Мерзкие запахи, резкие звуки смешивались с легкими ароматами фруктов и тихим шепотом на периферии, которые я должен быть различить, иначе следовало наказание. Старейшина скорпионовых хомяков быстро приучил меня различать нужное среди миллионов запахов и вычленять звуки среди тысячи шумов. Поэтому, когда внутренний мир Яманака посыпался мне под ноги, я никак на это не отреагировал, продолжая давить и рваться рукой к позвоночнику. Как бы я ни пытался избавиться от этой особенности, но стоило мне применить технику оборотничества, я всегда пытался добраться до шеи или позвонков. Никакие увещевания и рефлексы не помогли приучиться бить в голову или сердце. Мастер Сай верит, что именно эта дурная особенность техники станет причиной моей смерти. Многие шиноби могут пережить подобные ранения, особенно сильные. Медики из Синджу или члены клана Узумаки, по идее, могут продолжать бой с дырой в груди или даже собственными кишками задушить своего убийцу. Размышляя об особенностях разных кланов и подсчитывая количество потенциальных врагов, которые могут обернуть мои дурные привычки против меня, я не забывал осматривать поле боя, собирая железо и глядеть по сторонам, на случай, если снова объявятся враги. Бой уже закончился. Пока я разбирался с блондином, Шамон добил черноволосого апатичного мужчину, который за весь бой только пару раз цыкнул себе под нос. Вместе со стаей марионеток он легко расправился с бесноватым Хьюгой, которому я, оказывается, вырвал один глаз. Потрясающе, надев на руку перчатку, которую Шамон, как выяснилось, постоянно носил с собой, он медленно покрывал глаз специальным гелем, готовясь поместить его в коробочку для образцов. Если мы сможем изучить это, то в будущем у нас появится возможность обрести собственные мифические глаза или что-то еще лучше. Мужчина бормотал себе под нос, в конце переключившись на научные термины, половину из которых я впервые слышал, а вторую половину даже не смог разобрать. По идее можно было забрать глаз себе, но я слышал про тех, кто ставил себе подобные игрушки. Истории про то, как они погибли из-за чакроистощения, в бою, во сне, во время болезни или вообще от кровоизлияния в мозг. Все из-за обилия поступающей информации. Дадзюцу не просто так называют аномалией, эти глаза приносят много силы, но только для тех, кто делит кровь с хозяевами волшебных глазок. Ох, прости, это ведь твой трофей, протянув мне колбу, Шамон действительно смутился и попытался уйти подальше, чтобы избежать разговора. Все это время, пока в моей голове роились мысли, я стоял рядом с ним, задумчиво посматривая на мужчину и, видимо, он меня неправильно понял, просто я никогда прежде не получал образца бейкугана. Выставив перед собой раскрытую ладонь, я отрицательно покачал головой, останавливая Шамона от начала движения. «Оставь пока у тебя больше шансов защитить его, чем у меня, только я доложу главе деревни и если брат разрешит, то оставишь его себе». Впервые я увидел на лице этого вечно хмурого и неразговорчивого парня искреннюю, счастливую улыбку. Бережно сжав кулак, он, словно самое драгоценное сокровище, уложил пробирку с глазом в свою поясную сумку. «Это будет весомый вклад в развитие наших военных сил. Не обязательно дадзюцу, но техники или устройства, сделанные на основе принципов действия бейкугана, смогут усилить Сунагакури. Обещаю, я сделаю это». Его слепая уверенность в том, что брат разрешит оставить глаз, на секунду даже выбила меня из колеи. Мысленно махнув рукой на своего странного товарища, решаю пройтись по округе, пока есть время. Шамон тщательно упаковывал тела, готовясь забрать их с собой с помощью свитков. И хоть второй глаз и мозг Хьюга выгорели из-за защитной печати, остальные шиноби огня послужат неплохим материалом для исследований. Ну, я говорю это с его слов. Вокруг места битвы и среди деревьев вдалеке мелькали силуэты марионеток. Игрушки Широгани патрулировали округу и собирали своих поломанных собратьев, позволяя нам немного перевести дух и помародерствовать. Одна из кукол, самая громоздкая, но при этом и самая проворная, встала передо мной, медленно раскрыв рот, демонстрируя небольшой динамик. Ичиро, ПФФ, пришел в себя, тяжелые вздохи Катсира и общий вид куклы придавали ей жутковатого и демонического вида. Остатки крови стекали по деревянному телу, а где-то виднелись сколы и поломки, деформируя сложный инструмент, раны не тяжелые. ПФФ, мозголом не успел наделать многого. На 1 градус атмосфера стало легче, состояние Ичиро вызывало беспокойство, но проклятый умеец сумел выкарабкаться и, признаюсь, этому рад. Шамон уже успел поведать мне, кто есть кто из наших недавних противников и, сказать по правде, мы отлично сработали, первым делом устранив главного защитника и бойца ближнего боя. Ну, скорее Шамон устранил, но наш угрюмый, до истории с глазом, друг и не рассчитывал на минуту славы, легко отказываясь от своего единоличного успеха в пользу команды. А ведь не будь тебя, скорее всего мы бы проиграли, и Чиро бы погиб, а мне бы пришлось отступить, как и остаткам кукол Широгани. Прикусив губу, я в который раз задумался об обстоятельствах нахождения здесь Шамона. Вассал семьи Собаку был крайне способным, умным и сильным воином, при всем при этом, он в душе больше ученый, чем солдат, и я уверен, мужчина с радостью променяет нашу возню в стране лисы на клановую библиотеку и лабораторный стол. ПФФ, Мияка и Луань вернулись. ПФФ, есть новости, возвращайтесь. Принято, не знаю, могут ли марионетки передать мой ответ, но надеюсь, Катсира продумал этот момент, мы выдвигаемся. Хорошо, что идти нам отсюда всего ничего и стоило скрыть последние следы боя и спрятать все видимые улики, как мы сорвались в обратный путь. Сейчас, когда Ичиро с нами не было, Мы позволили себе бежать на пару шагов быстрее, легко преодолев время, затраченное на прибытие сюда. На маленькой стоянке, организованной нашей тыловой парочкой, уже был разведен бездымный костер и прорыта небольшая землянка. Куклы Кацера продолжали что-то обустраивать внутри, пока на улице под навесом лежал Ичиро, а над ним с сосредоточенной моськой стоял маленький Рю, резво водя ладонями по всему телу парня, отсвечивая мягким зеленым светом. Его серьезное выражение лица и концентрация на поставленной задаче приятно удивили, позволяя лишний раз убедиться, как бы ни вели себя шиноби, выражая свою индивидуальность, во время дела они могут поменяться кардинально. Шамон сразу же удалился под соседний навес, выкладывая на стол все полученные трофеи и аккуратно обследуя трупы на предмет ловушек. Сейчас, когда мы были в относительной безопасности, можно было уделить этому больше времени, а не просто запихивать тела в свитки. Наша главная разведчица сидела на небольшом пеньке, хмуро глядя в разгорающееся пламя и пожевывая данго. Рисовый шарик точно был куплен в столице, но девушка вообще никак не реагировала на вкус, продолжая механически жевать и думать о своем. Мое появление рядом привлекло ее внимание. Вытащив одно из угощений, она протянула мне палочку с нанизанными на нее рисовыми шариками. Без предисловий Мияка обрушила на меня плохие новости, неотрывно следя за огнем, будто бы рассказывала о погоде в пустыне. В городе праздник, в честь объединения стран Лисы и Огня. Горожане готовятся к церемониям подписания, а дворец украшают к торжеству, смачно откусив кусочек данго. Разведчица эротично слезала языком оставшуюся на губах рисинку, вызвав суматошный глоток слюны у сидевшего рядом Луаня. Послы, представители деревни Шиноби и посланники Дайми прибыли морем, вместе с кучей карет, украшения и огромной свитой. Разведка сильно облажалась, недовольно поморщившись. Я представил, как будет лютовать Бжун, когда мы все ему перескажем, с кем же мы тогда дрались. Пожав плечами, Мияка доела данго. Выбросив палочку в яму костра, девушка отряхнула руки о свою одежду. В любом случае, официальное подписание сегодня и, скорее всего, настоящие договоренности достигнуты давно. Поставив над ямой кострища решетку, Мияка сходила за маленьким чайником, собираясь подогреть немного воды. Можем попытаться сорвать сегодняшний праздник, но смысла в этом не вижу. Под треск костра и шуршание шамона я погрузился в размышления. Достаточно простой выбор, но мне просто не хотелось уходить отсюда с пустыми руками, так ничего и не достигнув. К тому же, наша миссия определяла будущее полуострова и нужно было что-то предпринять, чтобы в будущем земли страны чая не разорились войной. Процветание всей страны ветра будет зависеть от поставок еды отсюда. Больше еды – это больше людей, а больше людей – больше рожденных шиноби и большая боевая мощь. Простая цепочка, что позволит нам выжить на мировой арене и достигнуть успехов, обеспечивая лучшее будущее для новых поколений. Чтобы воевали только взрослые шиноби и солдаты на границах и в других странах, а не дети, которые дерутся за еду на соседней улице твоего дома. Покивав своим мыслям, я перевел взгляд на собравшихся вокруг меня членов отряда. Даже помятый Ичиро сидел на своей лежанке, следя за мной цепким и внимательным взглядом. Только Шамон остался на своем месте, но даже он продолжал отслеживать ситуацию, желая узнать мое решение. Мы продолжим миссию, прикрыв глаза и полностью осознавая свое решение, я почувствовал уверенность. Нашей задачей было убийство послов, и мы сделаем это. Сорвем переговоры и оттянем момент с подписанием, а потом разберемся с поисковой группой из огня. Будем тянуть как можно дольше, мешая стране огня расширить свое влияние на юг. Я отправлю свой призыв в деревню и страну чая. Благодарно кивнув, я смочил горло горячим напитком, собираясь с мыслями и обдумывая дальнейший план. Дождемся уточнения и новых приказов от брата и запросим помощи от наших товарищей рядом. Робко улыбнувшись, я увидел, как на лицах моих коллег проявляются предвкушающие ухмылки. Если потребуется, то мы разворотим эту страну до основания, чтобы огонь просто перехотел включать ее в свои земли. Последнюю часть предложения я произнес уже уверенным громким голосом, чувствуя, что поступаю правильно. Сердце бешено стучало и, чтобы хоть как-то успокоиться, я приложил руку к груди, нащупывая там то, о чем я непозволительно забыл. Толстая пачка взрывных печатей покоилась во внутреннем кармане, ожидая своего часа. Теперь уже и на моем лице губы разошлись в стороны, демонстрируя чуть удлинившиеся клыки. На бусте готова 35 глава. Глава 25. Первый готов. Второй готов. Третий готов. Поставив звук в рации на минимум, я устало откинулся на стену, бросая недовольный взгляд вниз. Сидя на одной из смотровых башен, я притаился в тени, стараясь не отсвечивать лишний раз. Сейчас я изображал пьяного стражника. На случай, если среди огневиков найдется еще один Хьюго, то он увидит просто валяющееся тело, которое изредка прикладывается к бутылке. Пришлось обвешаться печатями Луаня, а весь мой торс исписан знаками по очищению и сдерживанию, заключая чакру внутри тела и не выпуская наружу. Вообще все предосторожности пришлось предпринимать из-за наличия в стране огня огромного количества кланов ищеек. Жуки, собаки, дальнозоркие, приходится предпринимать множество мер, чтобы избежать внимания от шиноби наших противников. Куклы Широгани были переразобраны и превращены в маленькие простенькие механизмы, которые сейчас раскидываются по всему городу на случай нашей неудачи. Внутри мелких конструктов находятся подаренные мне взрывные печати, и Мияка, меняя на ходу свой облик, бродит по отмеченным точкам, оставляя взрывные подарочки. Весь план, собранный на коленке буквально за пару часов, был одобрен Ритей Джуном, а также командиром гарнизона страны Чая. Пожилой шиноби, мечтающий выйти на пенсию, согласился послужить еще пару лет за возможность осесть в зеленом крае на хлебном месте. Бойкий старикан был одним из тех, кто первыми пошли за Ритой во время объединения пустыни и теперь крайне серьезно относился к моему статусу и своей должности. Весь разговор с ним больше походил на общение самурая с господином, что было крайне неловко и странно. Но зато после одобрения и включения его людей в состав отряда, Сагицу стал гораздо проще и общительнее, давая действительно полезные советы и рассказывая об уловках, которые будет проще использовать на севере. Именно благодаря ему мы смогли проникнуть в город такой толпой, притворившись мелким цирком.